Увы, мисс Офелия, поглощенная своим делом, не замечала того, что происходит у нее за спиной. А между тем юная ученица, улучив минутку, схватила со стола пару перчаток и ленту, ловко запихала все это в рукав и, как ни в чем не бывало, опять смиренно сложила ручки. «Ну, Топси, теперь ты сама постели», — сказала мисс Офелия, и, сняв простыни с кровати, села в кресло. Топси с серьезнейшим видом проделала все, что от нее требовалось, постелила простыню, пододеяльник, разгладила на них каждую морщинку и проявила при этом такую сосредоточенность и ловкость, что наставница осталась весьма довольна успехами своей ученицы. Дело уже подходило к концу. Как вдруг из рукава Топси высунулся кончик ленты. Мисс Офелия тотчас же его углядела и ринулась к преступнице. «Это что такое? Ах ты дрянь, испорченная девчонка, ленту украла!» Ленту извлекли из рукава, но Топси, нисколько не смутившись этим, уставилась на нее с неподдельным изумлением. «Ох, да ведь это ваша лента, мисс Фель! Как же она попала ко мне в рукав!» «Топси, не смей лгать! Ты украла ее, бессовестная!» «Да что вы, мисс! Я эту ленту только сию минуту увидела!» «Топси, — сказала мисс Офелия, — ты разве не знаешь, что лгать грешно?» «Я никогда не лгу, мисс Фели», — с достоинством возразила Топси. «Я вам чистую правду говорю». «Смотри, Топси, дождешься ты порки». «Парите меня хоть с утра до вечера, мисс Фели, я все равно ничего другого не могу сказать». Топси захныкала. «Видом не видала вашей ленты, и как только она ко мне попала». «Мисс Фели, вы, наверное, забыли ее на кровати. Она завалилась между простынями, а оттуда прямо ко мне в рукав». Мисс Офелию так возмутила эта наглая ложь, что она схватила Топси за плечи и начала трясти ее, что было сил. Из другого рукава выпали перчатки. «Ага», — крикнула мисс Офелия, — «будешь теперь отпираться». Топси призналась, что стащила перчатки, но кражу ленты продолжала упорно отрицать. «Слушай, дитя мое, — сказала мисс Офелия, — если ты во всем чистосердечно покаешься, я не буду тебя сечь». Топси призналась в краже ленты и перчаток и заверила хозяйку в своем раскаянии. «Ну хорошо, теперь скажи, ты, наверное, еще что-нибудь украла, ведь вчера я позволила тебе бегать по всему дому. Признавайся, да или нет, сечь я тебя не буду». «Ох, мисс Фели, я стащила у мисс Евы красные камешки, которые она носит на шее. Вот гадкая девчонка. Что еще? А еще сережки у Розы красные. Сию же минуту принеси все сюда». «Ох, мисс Фели, я не могу, я их сожгла». «Сожгла? Ты лжешь. Пойди принеси их, иначе я тебя высеку». Топси плакала, стонала и клялась, что не может принести ни сережек, ни ожерелья. «Я сожгла их, сожгла», — твердила она. «Зачем же ты это сделала?» — спросила мисс Офелия. «Я нехорошая, гадкая, я просто не могу удержаться». В эту минуту в комнате появилась ничего не подозревающая Ева. На шее у нее было коралловое ожерелье. «Ева, где ты его взяла?» — воскликнула мисс Офелия. «Как где? Я весь день в нем хожу», — ответила Ева. «А вчера?» «И вчера тоже. И что смешнее всего, тетушка, я забыла его снять вечером, и так всю ночь в нем и проспала». Мисс Офелия была совершенно сбита с толку, тем более что тут, как нарочно, в комнату вошла Роза, неся на голове полную корзину выглаженного белья и потряхивая красными коралловыми сережками. «Просто не знаю, что мне делать с этим ребенком!» — в отчаянии воскликнула мисс Офелия. «Топси, зачем же ты солгала? Вы же сами велели мне покаяться, мисс Фели, а мне больше не в чем было каяться», — ответила Топси, утирая кулаками глаза. «Неужели же я добивалась от тебя признания в том, в чем ты не повинна?» — воскликнула мисс Офелия. «Это такая же ложь!» «Ох, мисс, неужели ложь?» — изумилась Топси. «Дождетесь вы от нее правды, от этой шельмы», — сказала Роза, негодующе глядя на Топси. «На месте хозяина я бы ее в кровь излупила. Попала бы ей от меня». «Нет, Роза!» — воскликнула Ева, умевшая иногда говорить повелительным тоном.